и умело соединил оба аппарата и огляделся в поисках розетки. Ближайшая располагалась сбоку от стола. Юсов воткнул вилку и вставил кассету. С сомнением и сочувствием посмотрел на Байдра. «Может быть, вам не стоит подвергать себя такому испытанию, хозяин?» «Включай», — рявкнул Байдер. Юсов нажал кнопку, и экран вспыхнул ярким светом. С тихим шорохом двинулась лента. Мгновение спустя возникла первая цветная картинка. Юсов настроил резкость, и картинка стала четкой. Джордана и незнакомый мужчина лежали обнаженные на постели, снимаемые, судя по всему, камерой, установленной над их головами. Они передавали из рук в руки папиросу и смотрели на экран большого телевизора. На долю секунды изображение пропало, но тут же возникло снова и уже со звуком. Джордана склоняется над мужчиной. «Прекрасно», — говорит он, глядя на склоненную голову. Байдер не произнес ни слова до тех пор, пока изображение не пропало. Тогда наклонился и выдернул вилку из розетки. Лицо его было каменным. «Я уже где-то видел этого человека. Кто он?» «Американский актер», — услужливо сообщил Юсов. «Рик Салливан. Настоящее имя Израиль Соломон». «Еврей?» — Юсов кивнул. «Это еще одна причина, по которой я хотел избежать огласки». Лицо Байдера оставалось по-прежнему непроницаемым. «Когда это произошло?» «На вечеринке, которую устроил у себя дома этот актер после того, как вы улетели в Токио». «Я с Фир был там?» «Нет». «А ты?» «Да». «Сопровождал Майкла Винсента и вашу жену, но ушел, а рано, голова заболела». «Каким образом кассета оказалась у Ясфира?» «Не знаю, он не говорил». «Копии есть?» Юсов глубоко вздохнул. «Если Байдер поверит его следующему заявлению, он может считать себя в безопасности». «Сказал, что есть, и что он пустит их в ход, если только застопорит их перевозки». «Почему он этот экземпляр оставил тебе?» Юсов растерялся. «Не знаю». «Он не предлагал тебе в случае необходимости показать эту кассету мне?» «Нет, хозяин, поверьте, только мысль, что вы считаете меня предателем, заставила меня сделать это». Он упал на колени и схватил руку Байдра, поднес ее к губам. «Клянусь жизнью своего отца, я скорее умру, чем совершу против вас предательство», — он начал всхлипывать. Байдер смотрел на него некоторое время, поджав губы, потом резко окрикнул. «Возьми себя в руки, мужчина! Ты не женщина, чтобы нюни распускать!» Юсов поднялся. Слезы градом катились по его щекам. «Я должен услышать слова прощения из ваших уст, хозяин!» — рыдая бормотал он. «Я тебя прощаю!» — глухо произнес Байдер и указал на дверь. «Там ванная. Пойди умойся. Негоже показываться перед слугами в таком виде!» «Благодарю, хозяин!» Юсов снова схватил руку Байдера и порывисто поцеловал ее. «Свет снова осеняет мою душу, освободившуюся от такой тяжкой ноши!» Байдер смотрел вслед Юсову, пока тот не скрылся за дверью ванной. Он не поверил ни слову. Мерзавец сам себя выдал собственными словами. Никто, кроме самого Юсова, не мог заполучить эту пленку. Ясфиру не представлялось возможности заполучить ее, если его не было на вечеринке. Он тихо подошел к двери и открыл ее. Напротив, на низкой скамеечке сидел Джабир. Увидев Байдера, он тут же встал. Байдер подошел к нему вплотную. «Слушаю, хозяин». Байдер говорил спокойно. «Этот кусок верблюжьего дерьма принес бесчестье нашему дому». Глаза Джабира как будто покрылись корочкой льда, кожа на скулах натянулась, он молча слушал. «В миле отсюда дорога поворачивает на скалу, которая круто обрывается вниз почти на 200 метров. К большому сожалению, его машина не приспособлена брать такие повороты на